Существует множество особых ситуаций, которых не могут предвидеть ни ребенок, ни учительница, и с которыми они не смогут справиться. Учительница может играть в игру, которая называется «Аргентина». «Что самое интересное в Аргентине?» — спрашивает она. «Пампаса», — отвечает кто-нибудь. «Нет». «Патагония», — говорят другие. «Нет». «Аконкагуа», — предлагает кто-то из учеников. «Нет». К этому времени все уже понимают, в чем дело. Бессмысленно припоминать то, что они узнали из учебников. Они должны угадать, что она задумала. Она загоняет их в угол, и они сдаются. «Никто больше не хочет отвечать?» — спрашивает она притворно мягким голосом. «Гаучо!» — с торжеством провозглашает она, заставляя одновременно всех учеников чувствовать себя дураками. Они ничего не могут с ней поделать, однако даже в глазах самого доброжелательного ученика ей трудно сохранить свое «ты плюс». С другой стороны, даже самой опытной учительнице трудно выглядеть «ты плюс» в глазах ученика, которого дома ежедневно подвергают насилию клизмой. Он может отказаться отвечать, а если она пытается его заставить, то точно так же подвергает насилию его сознание и тем самым доказывает, что она ничуть не лучше его родителей. Но она ничем не может ему помочь. В каждой позиции есть свой набор игр. Играя в них с учительницей, ученик видит, какие она предпочитает, и совершенствует свое мастерство. Во второй позиции, в позиции высокомерия «я плюс, ты минус», он может поиграть в «теперь я до тебя добрался». В третьей, позиции депрессии «я минус, ты плюс», «ударь меня». В четвертой, позиции безнадежности «я минус, ты минус», «пусть учительница пожалеет». Он может отказаться от игры, если учительница ее отклоняет или имеет на нее антитезис. Но тогда ученик испробует эту игру на одноклассниках. Во многих отношениях труднее всего иметь дело с четвертой позицией. Но если учительница держится спокойно, поглаживает его рассудительными словами, не прибегает к упрекам или извинениям, она может ослабить роковую власть безнадежности и помочь преодолеть часть пути к солнечному свету «я плюс». Таким образом, школьный возраст — это период, который определяет, какие игры из домашнего репертуара станут у человека любимыми и сохранятся на всю жизнь, а от каких он откажется. Самый главный вопрос здесь — ладили ли вы со своей учительницей в начальной школе? И второй. Какими были ваши отношения с другими детьми в начальной школе?